Глава вторая. Марина не подвела. Пересланное ею объявление сразу же собрало рекордное количество лайков. Глядя на то, как множатся сердечки, Любовь Яковлевна понимала, что в классе не осталось равнодушных к предстоящему мероприятию. Даже те из детей, кто вслух заявлял, что категорически не принимает этот жанр, все равно поставили заветные лайки. И сама Любовь Яковлевна тоже поставила лайк. Вечеринка, которую организовывало некое частное лицо, и впрямь обещала быть невероятно пышной. Всем приглашенным предлагалось переодеться в костюмы любимых героев. Причем выбор персонажей, в которых можно было перевоплотиться, был необычайно широк. Костюмы, маски, муляжи, вооружение любимого персонажа – все было включено в стоимость билета. Организаторы обещали розыгрыш призов. Должно было быть много конкурсов, увлекательных игр и квестов по дому, который какой-то чудак полностью превратил в усадьбу аниме. Любовь Яковлевна лично просмотрела все рекламные ролики, посвященные этому мероприятию, и вынуждена была признать, что организация вечеринки на высшем уровне. При этом приглашенных должно было быть не так уж много – 30-40 человек участников. Это был как раз их класс плюс несколько сопровождающих. Вот только успеют ли они? Любови Яковлевне казалось, что такое мероприятие должно вызвать огромный энтузиазм не только у учеников ее класса, но еще много у кого. Наверняка все места уже расхватаны. «Позвоню, узнаю. С меня не убудет». К ее удивлению выяснилось, что запись еще только открыта. И набралось пока человека 2-3. «Звонков очень много», — пояснила милая девушка. «Но мы отдаем предпочтение организованным группам. Проще работать, когда дети уже более или менее между собой знакомы». «У меня школьный класс». «Отлично! Значит, дети прекрасно знают друг друга. Мероприятие будет проходить в четверг, 27 декабря. Вас устроит?» «Как нельзя лучше. Записывайте всех. Нас будет 30 человек». В классе было 28 детей, плюс сама Любовь Яковлевна и Марина. Конечно, возможны изменения в количестве детей, но учительница полагала, что особых сюрпризов не будет. 27-е – это последний день школьных занятий. Можно было спокойно всем классам слинять из школы. Любовь Яковлевна была настолько уверена, что все дети поддержат ее инициативу, что сразу же перевела небольшой аванс девушке, чтобы окончательно застолбить для своих местечко на празднике аниме. «А кто организатор мероприятия?» «Господин Щербаков. Дом принадлежит ему. А коллекция аниме, которую он собирает многие годы, насчитывает свыше миллиона экспонатов». «Он такой фанат?» «Фанатом был сын господина Щербакова. В память о нем и устроен этот праздник». «А почему был? И почему в память? Мальчик умер?» «Нет, что вы! Он просто повзрослел, перерос свое увлечение. Сейчас он учится за границей, а собранная им коллекция простаивает без дела. Господин Щербаков – предприниматель. Ему невыносима мысль о том, что все эти замечательные вещи просто пылятся. Можно было бы устроить аукцион и распродать их. Но господин Щербаков решил иначе. Он хочет устроить в этом доме что-то вроде музея или развлекательного центра, вся тематика которого будет посвящена исключительно одному жанру – аниме. Наверное, это принесет хороший доход. Пока что акция пробная, поэтому и цена на нее установлена чисто символическая. 1000 рублей – это стоимость одного лишь угощения. Игры, конкурсы и все прочие развлечения в счет не включены. Хотя они тоже будут. Любовь Яковлевна, которая, как и многие другие, была не прочь при случае немножко сэкономить, окончательно убедилась в том, что сделала правильный выбор. Какая это 1000 рублей? И это в то время, когда поход в музей стоит не меньше 300. А в некоторых музеях цена доходит и до 500. А тут детьми будут заниматься целый день, покормят, развлекут. Нет, определенно она сделала правильный выбор. Вернувшись вечером домой, она так и сказала мужу. Детей ожидает восхитительный праздник. Игры, шоу, перевоплощения. Они никогда не забудут этот день. Если бы добрейшая классная руководительница могла заглянуть в будущее, она бы удивилась, насколько пророческими окажутся ее слова. Но пока что Любовь Яковлевна лишь предвкушала незабываемый день и даже не подозревала, насколько круто повернется жизнь ее и ее близких в этот момент. Быстро промелькнули оставшиеся учебные дни, вот уже и праздники не за горами. 27 декабря все участники предстоящего праздника сели в заказанный автобус и отправились навстречу приключениям. К решению проблемы транспортировки детей до нужного места и обратно привлекли членов родительского комитета. Откликнулись не все, могли помочь немногие. Но в конце концов нашлось двое родителей, которые захотели и смогли поехать вместе со своими детьми на предстоящий праздник. Любовь Яковлевна взяла с собой Марину, которая от волнения так и подпрыгивала на месте. Девочка то и дело теребила мать. «А ты уверена, что все будет в порядке? Ты им звонила? Что они сказали?» Любовь Яковлевна имела дело лишь с одной девушкой, которая любезно отвечала на все ее многочисленные вопросы. Последний разговор состоялся у них вчера вечером. Светлана, так звали молодую женщину, занимавшуюся организацией праздника, заверила Любовь Яковлевну, что к их приезду все готово, их ждут и примут с распростертыми объятиями ровно в 9 утра. Праздник рассчитан на 12 часов и закончится в 9 вечера. В конце программы все участники получат по небольшому прощальному сувениру, и мы с вами простимся до новых встреч. Светлана не скрывала, что подготовленная программа приведет в восторг любого. А уж те, кто помешан на аниме, будут вообще на 7-м небе от счастья. А чем займутся взрослые? Я узнавала, фанатов аниме среди них нет. «О!» – засмеялась Светлана. «В усадьбе господина Щербакова есть на что посмотреть. Любой найдет тут занятие себе по душе». Лишь двое детей не смогли поехать по причине болезни. Бедолаги свалились с тяжелым гриппом как раз накануне праздника. Но они не были ключевыми игроками в классе. Эти двое были тихие и уравновешенные фигуры второго плана. Поэтому Любовь Яковлевна спокойно отнеслась к тому, что они выбыли из игры. Куда важнее ей было заполучить тех, кого она планировала помирить. Полина и Шурочка поехали без родителей. А вот Женя удивил, заявив, что поедет вместе со своим отцом. Хотя Любовь Яковлевна точно знала, что воспитывает Женю одна мама. С папой они находятся в разводе, почти не видятся. И отношения у отца с сыном не самые лучшие. Была еще мама одной девочки, Ксюши, которая никогда не отпускала свою дочку на экскурсии одну. А 31-м участником стала психолог Верочка. На ее счет проблем не возникло. Светлана любезно заверила, что 1-2 человека в плюс или минус никакой роли не сыграют. Чтобы доставить всю компанию до усадьбы господина Щербакова, пришлось заказать автобус. Ехать пришлось около часа. Но едва они прибыли на место, Любовь Яковлевна поняла, что они не прогадали. Усадьба с первого взгляда показывала, что хозяева ее – люди с нестандартным мышлением. Начать с того, что находилась усадьба посреди голого поля. Ни деревца, ни кустика. Создавалось впечатление, что хозяева специально устроились так, чтобы жить в полном уединении. Любовь Яковлевне такое расположение дома показалось тоскливым, но детей это неожиданно привело в восторг. Прямо как пустошь Хаула, и дом похож. Идти пришлось под порывами холодного ветра. Автобус остановился у края поля. Ближе дороги не было. Вернее, она была, но оказалась перекрыта шлагбаумом. «Прогуляемся!» Когда они двинулись по полю, поднялся ветер, который норовил забраться под куртки, ущипнуть за носы и щеки. Неуютное местечко. Но это было личное мнение учительницы. Ее ученикам нравилось решительно все. Они были в таком восхищении, что у взрослых тоже невольно поднялось настроение. «Как тут здорово!» Ворота украшали фигурки героев с обнаженными мечами в руках. Они были установлены на высоких столбах по обе стороны от входа. Двое молодых мужчин в необычных головных уборах и еще более странных одеждах замерли в напряженных позах, словно вот-вот собирались спрыгнуть вниз и обрушить свое оружие прямо на головы входящих. «О-о-о! Наруки Узумаки! Какаши Хатаки!» Дети прямо застонали от восторга, увидев знакомых персонажей. Любовь Яковлевна поежилась, а отец Жени, оказавшийся высоким, широкоплечим и очень смазливым, пренебрежительно фыркнул. Что касается Альбины, матери Ксюши, то она казалась полностью подавленной всем происходящим вокруг нее. У этой Альбины всегда вид был какой-то пришибленный, словно она еще не вполне проснулась или только что упала, а сейчас она и вовсе казалась потерявшейся в пространстве. «Что это за дом?» – прошептала она, подобравшись вплотную к классной руководительнице. «Что это за место?» «Чудесно, правда?» Любовь Яковлевна старалась говорить бодро, хотя ее саму от этого места мороз продирал до костей. Она не могла понять причины. Сам дом был очень красив, идеально симметричное здание. И он был велик. Два этажа и два крыла, которые расходились от центральной части, подобно крыльям птицы. «Тут просто чудесно!» — повторила учительница, пытаясь убедить в первую очередь саму себя. Но ей не удалось убедить ни себя, ни Альбину. «Я так не думаю», — пробормотала та. «Детям тут очень нравится. Посмотрите на свою дочь, она счастлива». Ксюша и впрямь резвилась вместе с остальными детьми. Все они не терялись и уже вовсю осваивали новое пространство. Зима в этом году выдалась теплая, снега почти не было, и полянка перед домом зеленела вполне себе весенней травкой. На полянке были расставлены фигуры героев аниме в разных позах и нарядах. Дети тут же устроили маленькую фотосессию, от которой их удалось оторвать лишь после того, как из дверей дома вышла молодая миловидная женщина, та самая Светлана, с которой Любовь Яковлевна была знакома по телефонным переговорам. «Я буду вашим гидом по усадьбе господина Щербакова», произнесла она, обращаясь к кучке взрослых. «Пока ребята развлекаются сами, разрешите вам немножко рассказать о том, чем мы займемся прямо сейчас. В доме нас уже ждут специально приглашенные аниматоры». «Мы аниматоров не заказывали и платить за них не будем», – тут же предупредила Альбина. «Их работа входит в стоимость ваших билетов», – миролюбиво пояснила Светлана. «И отдельно оплачивать ничего не нужно. Сразу предупрежу, что аниматоры будут одеты в традиционные для героев аниме костюмы. Лица их закрыты масками. Пусть вас не пугает их внешний облик. Детям они понравятся, вот увидите. Потом детей ждет квест по усадьбе. А мы с вами, если не возражаете, проведем небольшую обзорную экскурсию по дому. Затем нас всех ждет обед. А после обеда новые конкурсы и розыгрыши. Перед отъездом будет сервирован легкий и сладкий перекус. Как вам программа? Восхитительно, отреагировала Любовь Яковлевна. Все даже лучше, чем я ожидала. Вы еще ничего не видели? Звучит уже очень заманчиво. В это время кто-то из детей закричал, указывая на ворота. «Смотрите! Вон там Астра с мамой!» К ним и впрямь спешили еще двое. «Надеюсь, нам можно к вам присоединиться?» Любовь Яковлевна растерялась. Она уже несколько раз имела счастье пообщаться с мамой Астры, ее бабушкой и дедушкой, и понимала, что семья состоит из людей, сложных в общении, всегда и всюду требующих к себе особого отношения. Астру все время отпрашивали с уроков. Бабушка правдами и неправдами добывала телефоны всех учителей своей девочки. Могла позвонить в 11 часов вечера или в 6 утра, чтобы потребовать отчета о поставленной ее внучке плохой отметке. Вот и сейчас получился казус. Сначала мать Астры твердо заявила, что девочка никуда с классом не поедет. Потом сдалась на уговоры Астры и сказала, что, может быть, и поедет. Но с оплатой и ответом все равно тянула до последнего. Даже вчера днем не смогла сказать учительнице ничего определенного. Любовь Яковлевна оказалась в затруднительном положении. Вчера мать Астры не брала трубку, когда Любовь Яковлевна ей звонила, не перезванивала. А теперь вот заявилась вместе с дочкой. И что с ними прикажете делать? Светлана! Конечно, о чем речь? Воскликнула ведущая, даже не дослушав учительницу. Чем больше народу, тем веселей. Пусть проходят. Но мать Астры была все же человеком очень непростым. «Где я могу оплатить праздник своей дочери?» — с гонором поинтересовалась она. «Это все потом», — улыбнулась Светлана. «Сейчас не будем заниматься формальностями». «Надеюсь, мне предоставят договор и чек, по которому будет произведена оплата?» «Безусловно». Но мама Астры не унималась. Ее плохое настроение еще не нашло выхода. «Я только не понимаю», — заявила она, обращаясь к классной руководительнице. «Если каждому ребенку для сопровождения понадобился личный опекун, почему многие дети явились сюда одни?» «Личный сопровождающий? О чем вы?» «Как? Разве не вы написали мне вчера вечером, что каждый родитель обязан сопровождать своего ребенка?» «Ничего такого я вам не писала. Вы написали мне дважды. Вот же ваше сообщение». «Это не мой номер». «И этот номер, скажите, тоже не ваш?» Любовь Яковлевна кивнула. «Скажу, он тоже не мой». «Но сообщения пришли от вас». «Вовсе нет. Они подписаны вашим именем», — настаивала мама Астры. Чтобы доказать свою правоту, она даже начала читать сообщение. «Добрый день. Это Любовь Яковлевна. Извините, что пишу с другого номера. Завтра необходимо выделить Астре сопровождающего из числа взрослых членов семьи». «Взрослые члены семьи — это я. Мне пришлось отложить все свои дела, чтобы сопровождать дочь. И второе сообщение в том же духе. Мне пришлось менять свои планы, тревожить людей. И ради чего?» «Над вами кто-то пошутил», – пожала плечами Любовь Яковлевна. «Я не имею никакого отношения к этим посланиям». «Это не вы мне их написали?» «Нет». «А кто?» «Понятия не имею». «Вы должны это знать!» Вместо ответа Любовь Яковлевна отошла подальше от скандалистки. И бывают же такие неприятные люди на свете. Дернула ее нелегкая приехать. И перед Светланой неудобно. Уже все на определенное количество посетителей расписано. А получается, что еще двоих им сверху накинули. Как теперь с обедом быть? И с конкурсом? С призами? Все дети заплатили деньги за участие в празднике, а мать Астры с дочкой появились в последнюю минуту, прекрасно понимая, что праздник уже полностью оплачен, и вряд ли с них станут отдельно брать расчет. Но Светлана ни о чем таком не думала. Она уже собрала вокруг себя тех детей, которым наскучило фотографироваться. «Вместе с вами мы проведем восхитительный и волшебный день», путешествуя в прекрасный мир героев аниме. «Ребята, надеюсь, все вы сегодня готовы к приключениям?» «Да! Тогда вперед!» И Светлана побежала к дому. Дети устремились за ней. На высоком каменном крыльце в ожидании их появления уже стояли две причудливые фигуры. В первую минуту Любовь Яковлевна подумала, что они из пластика. Так неподвижны были персонажи. Но потом девушка тряхнула головой с необычайно пышными и длинными розовыми волосами, и стало ясно, что персонажи живые. Скорее всего, это и были те аниматоры, которым предстояло целый день развлекать детей. Любовь Яковлевна была готова к сюрпризам. Но эта розоволосая особа в короткой юбочке и матроске выбила ее из колеи. Хотя, будь у Любови Яковлевны такая стройная фигурка и столь длинные ноги, она бы тоже щеголяла в таком костюмчике. Но чего нет, того нет. Оставалось лишь порадоваться за эту молоденькую девчонку, которую природа наградила такой изящной талией и длинными ножками. «Сакура», — представила ее Светлана, — «а это наш Хаул». Вторым аниматором был мужчина в покрытом перьями сером кимоно с двумя катанами за спиной и в огромной соломенной шляпе, закрывающей всю верхнюю часть его лица. И хорошо, что шляпа первое время закрывала лицо молодого человека, потому что, когда он поднял голову, Любовь Яковлевна ужаснулась. «Какой страшный!» Лицо было в маске. К тому же умело раскрашено гримом, так что казалось, что на щеках и подбородке у мужчины черные провалы, из которых выглядывают кости и сухожилия. «Хайте!» Произнес он таким тоном, словно собирался сожрать всех живьем. Любовь Яковлевна попятилась. «Здравствуйте!» Позади нее раздался звук падения. Оглянувшись, она увидела, что Альбина упала на песок и лежит. «Что с ней? Она не двигается. Обморок у нее. Похоже, это у нее от страха». «Какая впечатлительная! Остальным вон тоже не по себе, но они как-то держатся. А это сразу хлоп и в обморок. Сидела бы дома. Дочка вон ничуть не испугалась». В то же время Любовь Яковлевна отметила и другую странность. Ксюша была рядом, она видела, что случилось с Альбиной, но даже не сделала попытки как-то помочь матери. Впрочем, и остальные дети тоже никакого сочувствия не продемонстрировали. Они с жадностью смотрели на девочку-стройняшку и жуткого вида воина. И едва те поманили детей за собой, с криками восторга всей гурьбой побежали в дом. Альбину с земли поднимали и ставили на ноги взрослые. У Светланы нашлась аптечка, в которой был нашатырный спирт. С его помощью они привели Альбину в чувство. «Я так и думала, что такое может случиться», – переживала Светлана. «Говорила парню, сделай грим помягче». «Нет, раскрасил себя так, что нормальные люди при виде него в обморок падают. Урод! Уволю его!» Впрочем, Альбина довольно быстро пришла в себя и попросила никого не наказывать. «Со мной такое бывает. Малейшее волнение, и я сразу бух в обморок». «Вам надо провериться в клинике», — заявила мама Астры. «Я была у врачей», — возразила Альбина, «и они не нашли у меня никаких отклонений». «Вам надо сходить к хорошему специалисту. Такие обмороки могут быть симптомом опухоли головного мозга, может быть, даже злокачественной. Это смертельно опасно». «Нет, да чего неприятная особа?» Любовь Яковлевна в эту минуту прямо возненавидела противную тетку. «Сказала про опухоли достаточно. Зачем же еще самое худшее сюда приплетать? Того и гляди, впечатлительная Альбина снова завалится навзничь». Но мать Астры не унималась. «Если вы умрете, то кто станет заботиться о вашей девочке? Я же слышала, вы воспитываете ее одна. Если опухоль станет прогрессировать, то вам уже никто не поможет, и девочка останется сиротой. Ради Ксюши вы должны, нет, просто обязаны пройти обследование». «Угомонит ее кто-нибудь или нет?» Любовь Яковлевна чувствовала, как у нее чешутся руки стукнуть эту начисто лишенную такта особу чем-нибудь тяжелым по голове. Ситуацию спасла Светлана, которая воскликнула: «Что же мы застыли? Нас ждет увлекательная экскурсия по усадьбе. Два этажа под завязку забитых уникальными предметами». «Вряд ли я смогу пойти», — засомневалась Альбина. «До сих пор слабость чувствую, и ноги дрожат». Мама Астры просияла. «А я что говорила? У вас серьезный недуг, милочка. Нельзя делать вид, что вы...» Но женщину перебила Светлана. «Вам не здоровится?» Сочувственно обратилась она к Альбине. «Не беда. Вас мы отвезем в специальном кресле». «Я не уверена». «Вам понравится». И Светлана убежала, чтобы буквально через минуту вернуться обратно. Теперь рядом с ней послушно катилось кресло на колесах. Светлана не прилагала никаких усилий, чтобы катить его. Казалось, кресло катится само по себе, держась рядом со Светланой, словно дрессированная собачка. Любовь Яковлевна с любопытством стала его разглядывать. Это было самое удивительное инвалидное кресло, какое ей приходилось видеть. Ведь что такое инвалидное кресло в представлении здорового человека? Это некая медицинская техника, призванная облегчить жизнь больного. Вещь функциональная, но скучная. Но это кресло было совсем из другого разряда. Его внешний вид буквально поражал воображение. «Оно снабжено моторчиком и сменными аккумуляторами», — распространялась Светлана. «Вот пульт. Тут все просто. Вперед и назад, вправо или влево. Кресло все сделает за вас само. Захотите прокатиться побыстрее, нажмите кнопочку с плюсом и минусом. Как в телевизоре прибавляете громкость, так тут будет со скоростью». «Какая интересная конструкция! Похоже, оно сделано для ребенка». Кресло и впрямь было небольших размеров. Если бы в него захотела сесть Любовь Яковлевна, она вряд ли поместилась бы. А вот худенькая Альбина устроилась как нельзя лучше. «Вам удобно?» «Да, спасибо. Правда, я не понимаю, как смогу подняться на второй этаж». «О, это кресло умеет шагать по ступенькам. Видите, вот тут на пульте нарисована лесенка. Это как раз для такой цели. хотя сам дом оборудован лифтами. Внимание всех сосредоточилось на лифтах, которые были замаскированы под пещеры, но Любовь Яковлевна не могла оторвать глаз от кресла. Оно было выполнено в виде сказочного экипажа, вроде тех, на которых могли перемещаться по небу герои аниме. Это было сделанное на заказ кресло-каталка для мальчика-инвалида. В этом не было никакого сомнения. Такое кресло – максимум, что мог сделать богатый отец для своего сына, которого даже деньги отца не смогли поставить на ноги, чтобы его жизнь стала насыщенной и интересной, насколько это возможно для больного ребенка. Любовь Яковлевна вспомнила, что Светлана говорила ей, весь дом был оборудован так, чтобы радовать единственного сына хозяина дома. Видимо, ребенок был тяжело болен. Он не мог ходить, вынужден был кататься в инвалидной коляске. Но это не помешало ему хорошо учиться и продолжить учебу в другой стране. Да, если деньги не творят чудеса, то могут делать что-то очень похожее на них. Экскурсия по первому этажу несколько затянулась. Тут было много всего удивительного, на что стоило посмотреть и что хотелось рассмотреть получше. Некоторые комнаты стояли закрытыми. Это объяснялось нежеланием хозяина пускать в эти помещения посторонних. Но большая часть помещений была открыта для визитеров. «Какой странный интерьер в этом доме!» «Каждая из этих комнат обустроена в стиле какого-нибудь аниме», — объяснила Светлана. Таково было желание сына, господина Щербакова. То в одной части большого дома, то в другой раздавались торжествующие детские голоса. Было ясно, что дети наслаждаются каждой минутой пребывания в чудо-доме. «Как это прекрасно!» — просияла Светлана. «Что именно?» В этом доме снова звучат детские голоса. Он создан для этого. «А что случилось с...» Но Светлана перебила ее. «Самое время прокатиться на лифте на второй этаж». Любовь Яковлевна была готова поклясться, что Светлана нарочно перебила ее. Она догадалась, о чем хотела спросить гостья, и придумала такой тактический маневр. Деликатный способ указать на то, что не следует совать нос не в свое дело. Но учительница просто не могла удержаться от вопроса. Ей очень хотелось узнать о судьбе обитателей этого дома. Судя по окружающей обстановке, в деньгах они были не стеснены. Но принесло ли богатство им счастье? Сын хозяина тяжело болел. Но был ли он единственным ребенком в семье? Или имелись еще и другие? И если да, то где они? Личная жизнь обитателей этого дома очень заинтересовала учительницу. Увы, Светлана была явно не расположена говорить на эту тему. Когда все загрузились в лифт, неожиданно раздался крик. «Подождите меня!» И откуда-то появилась невысокая полная женщина. Путаясь в полах длинного кимоно, расшитого иероглифами и цветами, она подбежала к ним. «Уф, спасибо!» Круглое лицо этой особы было красным даже под слоем пудры. На голове у нее красовался черный парик с воткнутыми в него шпильками-спицами. Он немного съехал на бок, обнажая русые волосы этой комичной особы. «Ох, жизнь моя, жестянка!» — простонала толстуха, когда двери лифта закрылись за ней. «А ну ее в болото! Правда, Светочка? Ты ведь понимаешь, о чем я?» Она не сводила круглых блестящих глаз с лица Светланы. И вид у толстушки был при этом такой многозначительный, словно в шутливом вопросе крылась какая-то тайна, понятная лишь им двоим. Но Светлана не поддержала тему разговора. «Софья Сергеевна, почему вы не на кухне?» — вежливо спросила она. «Так я же тебе объясняла, дорогуша. Форс-мажор у нас. Кто-то стянул у меня из кухни все масло. На чем мне жарить прикажете? Для фритюра нужно растительное масло. Ребятки сейчас по дому набегаются, картошечку фри запросят. А что я им подам? Сырые клубни? Масло мне нужно, масло! Так-то вот. И вы надеетесь найти масло наверху? В комнате покойной хозяйки полным-полно бутылочек с различными маслами. Найду среди них оливковое или еще какое-нибудь, на нем и приготовлю. Это косметические масла, улыбнулась Светлана. Наверняка все они с отдушками. Для кулинарных целей не годятся. Нет, голубушка, отдушек и всяких там ароматизаторов Аннушка сроду не признавала. Аллергия у нее на них была. Она требовала, чтобы ей все только натуральное привозили. Эти масла отлично сгодятся для жарки. В разговор вмешалась мама Астры. «Я что-то не поняла!» — воскликнула она, гневно глядя на Софью Сергеевну. «Вы что, собираетесь пичкать наших детей картошкой, поджаренной на масле для массажа? Оно не годится для жарки!» «Не для массажа, для умащивания!» «Еще хуже! Собираетесь жарить на масле, которым кто-то там себя уже натирал?» «Новую бутылочку возьму», — успокоила ее повариха. «Никто тем маслицем и не пользовался». «Нет, это ни в какие рамки не лезет! Я протестую!» «Голодными деткам оставаться?» «Наверняка это масло будет с истекшим сроком годности», — пошла на попятные мать Астры. «Свеженькая!» За неделю до смерти Аннушка получила в подарок целую корзинку с бутылочками масел. Прямиком из Парижа доставили. Каких масел там только не было. И ореховое, и кокосовое, и льняное. Ни одним покойница попользоваться не успела. 25 бутылочек лежат себе в корзиночке у нее в спальне. Неужто хоть парочки не найдется для жарки? Лифт остановился, и женщина, невзирая на свою тучность, проворно выскочила на этаж. «Хотите со мной? Пойдемте, там есть на что поглядеть!» И колобком покатилась вперед. Светлана вздохнула и последовала за ней, пытаясь на ходу объяснить поварихе, что пусть маслами никто не пользовался, но для жарки они все равно вряд ли пригодны. Льняное горчит. Тыквенное очень темное, а ореховое сильно чадит, если на нем жарить. Но повариха была неумолима. Либо так, либо никак. В магазин послать уже не успеем. Туда ехать, потом обратно, а обед нужно приготовить в течение получаса. Сами отберете подходящее, мне останется только картошечку во фритюр кинуть, да детишкам ее поджарить. Это какой-то бред. Либо так, либо сидите голодными. Светлана последовала за поварихой, которая, несмотря на свои коротенькие ножки, передвигалась по дому очень быстро. Катилась, словно колобок. Забавный круглый колобок из сказки, который по недоразумению обрядили в цветное кимоно и напялили на голову черный парик. Фигура получилась до того комичной, что Любовь Яковлевна невольно двинулась за ней. Свое любопытство учительница объясняла тем, что должна же она взглянуть, чем там собирается потчевать ее детей. Вдруг чудаковатая кухарка и впрямь нальет в сковороду масло для массажа.